снова здравствуй. Это мой посыл тебе в ночь. Снова сжигаем расстояние, в небо поем. И вновь секреты того вечера сердцем отмечены. Контраст на памяти наших прикосновений. Я чувствую любовь волшебного взгляда. Пробил час легких тактильных контактов. Становлюсь собой, когда она рядом. Прикосновений губ так не хватает. Чувствую любовь волшебного взгляда. Пробил час легких тактильных контактов. Становлюсь собой, когда она рядом. Прикосновений губ, но не понимаем. Любить или ждать, вновь попадаем. С ним мы опять, и небо рассудит все по местам. Я верю в тебя, ведь ты тут мой храм. А мы летали, летали, летали. Тихо напиши последний раз. Не запутала весна, в небе красная луна. Обезумела невидимая связь. Не ешь, не спи, не спи, не знай. Можешь говорить со мной без слов. Тебя ждет сеанс давно на забытое кино. Ведь над небом все равно сейчас темно. А город как повод бежать среди теней. Мимо сонных людей, меж вагонных печей. Музыкальные ночи на экран, медленные письма старыми битами. Луна, луна, луна, луна, цветы, луна, цвета, твоя луна, любовь.